Глава 22. Жизнь налаживается. Странная получилась ситуация. С одной стороны, все стало проще. Я-то, когда увидел этого Шурыгина с пистолетом, уже мысленно представил себя в смирительной рубашке в спецучреждении. И государя всея Руси в таком же виде, в соседней палате. Так нет, получается, что нас уже не ищут. Более того, Козырев обещал нас прикрыть и даже сделать новые документы. Вроде все хорошо, но как-то гладко он стелил. Подозрительно гладко. Откуда такое самаритянство? С другой, домашний арест — та еще штука. И наверняка Козырев подстраховался. Я потихоньку забрался на голубятню, посмотрел сверху. Ну, точно. На обочине у соседнего дома стоял серый «Жигуль», на передних сиденьях двое. Все ясно. Выехать, скорее всего, не дадут. А выехать в Москву хотелось бы. Тем более накануне выборов. Потому что приехал Колома и сообщил, что выборы нового руководства фабрики клестиров назначены на послезавтра. В списке кандидатов трое. Сам Колома, Иван Васильевич Государев и бывший работник облсовпрофа, некий Абрамцев Александр Михайлович. За Абрамцевым стоит какой-то московский воротила, у которого на фабрику свои виды, сказал Колома. С ним и придется пободаться. Но, думаю, собрание поддержит государя. Однако есть проблема. Нужен паспорт гражданина Государева. Да уж, тут справка об освобождении не пройдет. Я, конечно, надеялся, что Козырев выполнит обещание и документы нам справит. В конторе с этим обычно проблем не было. Но сроки поджимали. Тюлевич все это дело услышал, отвел Колома в сторону и долго с ним о чем-то говорил. После разговора вернулся в каком-то радостном возбуждении. «Все отлично. Виктор Николаевич на собрании кандидатуру свою снимет в пользу государя. Да и без того после склада за государя точно проголосуют. Утрем нос этому Абрамцеву. А сразу после собрания я в партию записывать буду. Наверняка ведь народу много соберется. С этого и начнем». Я в современном партстроительстве разбирался мало. Думал, как попасть в Москву, получить документы. Наверняка первопечатник меня заждался. «Слышь, Вень, а у тебя права есть?» — спросил я. «Обижаешь, начальник? Я первым делом в Израиле права получил и машину купил. Там ведь не совок, там машина не роскошь, а скорее необходимость». «Ладно, не хвались. Чего тогда в совок вернулся? Слушай сюда. По всему на тебя арест не распространяется, верно?» «Ну да, с хренов ли на меня? Я не в бегах, складов не громил, перед органами чист. А в Москве у тебя дела срочные есть?» «Да хотелось бы встретиться кое с кем. Работают у Жириновского в избирательном штабе. Слышал про такого?» «Слышал. Держи ключи, доедешь до Ромашки, там меня ждать будешь. Только рули осторожно, ударишь мою ласточку — убью». Предчувствия меня не обманули. Едва «Волга» выехала за ворота, серые «Жигули» перекрыли ей выезд на дорогу. Из машины вышли те двое, о чем-то поговорили с водителем, заглянули в салон и даже в багажник. Пропустили. А ведь была у меня мысль на заднем сиденье спрятаться. Правильно, что не стал рисковать. Так что пришлось пробираться на площадь пешком по соседней улице, воспользовавшись уже известной дырой в заборе. Добрался без проблем, прошелся по рынку, прислушался к разговорам. Узнал, что задержанных по делу взлома процклада бабок выпустили под подписку. И кто-то нанял им очень крутого столичного адвоката. Но двум задержанным мужикам влепили по 15 суток. «Волга» стояла на указанном месте. Веня уже успел познакомиться с дежурными девушками из «Ромашки» и клятвенно пообещал им фотосессию в стиле «Ню». Девушки про «Ню» не слышали, но на фотосессию с радостью согласились. С появившимся шрамом Веня поздоровался как со старым знакомым. Видно, не забыл еще, как шрам его кулаком в потрох угощал. «Слышь, командир», — сказал шрам, — «тут люди от брюхи к Коляну подъезжали. По поводу собрания говорили. Сказали, что Абрам их человек, чтобы за него голосовали». «На их Абрама у нас есть свой Веня», — сказал я, кивая на Тюлевича. «Скажи-ка всем своим, чтобы тоже на собрание приходили, с паспортами, и чтобы ребята с педального тоже подтягивались». «А нахрена?» — удивился Шрам. «Политическую сознательность жителей Соколовки повышать будем», — ответил я. И еще намекни, что государь в случае победы на выборах бочку вина обещает поставить. Большую бочку? Достаточную. Цедило, улыбнулся Шрам. Наш, конечно, больше по водочке, но бочка вина звучит солидно. Придут наверняка. Мы ехали в Москву. Я рулил, Веня фонтанировал идеями. Эх, поздно он появился. Ему пораньше. Настоящий вожак. Мы б такого... Да я б его хоть кандидатом в президенты сделал. Так уж и в президенты, усомнился я. Точно тебе говорю, вон с Жириком получилось. Ельцина, конечно, ему не перебить, но голосов соберет изрядно. А почему? Говорит то, что народ услышать хочет. Или вот Рыжков. Ну что за лидер? Мямлет что-то. А народный лидер должен говорить так, чтобы от зубов отлетало. И полная убежденность в своей правоте. А уж остальное наша работа. Кстати, о вашей работе. Ты, Веня, чем таким в Израиле занимался, что тебя на родину потянуло? Забыл, что ли? Я известный фотомастер, сказал Веня с пафосом. То есть фотографировал туристов на пляже? С обезьянкой? Зачем с обезьянкой? Не было обезьянки, обиделся Веня и надолго замолчал. Потом все-таки сказал. Ну да, снимал туристов большей частью. Никому в Израиле высокое фотоискусство и нахрен не нужно. Ну, пару выставок я все-таки провел. Жена сразу в Штаты подалась. Сначала в стриптиз, потом за какого-то ковбоя выскочила. А мне автомат в зубы и в пустыню арабов гонять. И потом по месяцу в год отдай, не греши. Иначе ни льгот, ни кредитов. А без кредитов там никак. Да, понятно. Видел я твои фото, что ты после отъезда тусовки свои присылал. Хорош ты там на фоне собственной Вольво и дома с бассейном. Я прям позавидовал. Дорого машинка обошлась? Дорого, сморщился Веня. И в обслуге, и бензин жрет. Я ее в скором времени на гольф поменял. Дешево и сердито. Это правильно. Трудно одному-то на чужбине. Не труднее, чем здесь, на зоне, куда вы меня упечь хотели. А там обжился потихоньку. Мы русские кучкой держались. Только там каждый шекель приходилось зубами выгрызать. Все теплые места давно заняты. А когда здесь все это началось, и Мишаня с пятнышком сладко про демократию петь начал, сразу решил возвращаться. Демократия — это выборы, а где выборы, там большое бабло. Прям сам возвращаться решил? Нет, конечно. Приехали опытные товарищи, объяснили, что такое партийная борьба и агитация, в тонкости плюрализма посвятили. Кстати, все здесь пригодилось, так что считайте, что вам сильно повезло. Я предвыборный штаб в одном лице, все могу. И кассир тоже. Ладно, шучу. Ты скажи лучше, как государя собираешься вожаком делать? Так он и так уже вожак. Тут вопрос в том, какого уровня. Ему бы еще пару громких фишек, как со складом, чтобы на всю страну прогремело. Считай, дело сделано. И в телевизор, крупным планом. Вот этот Неглядов нам в помощь. Как вы его только надыбали? Не поверишь, сам надыбался. Это правда, что у него на Листьево выход есть? Про взгляд он точно сказал? Взгляд смотрят. Так сам у него и спроси. Телефончик его дадите? Сделаю ему предложение. Записывай, не жалко. А что, телевидение — это сила. И про фишки я запомнил. С фишками он это верно. Веню я высадил у метро, там же нашел телефонную будку. Федоров был на работе, сухо сказал, что фотозаказ готов, встречу назначили на прежнем месте. На воротах кафе «Хуторок» висела свежая табличка, сообщающая, что кафе шефствует над советом ветеранов района. За одним из столов шумно сидела компания из трех старичков и солидной дамы в берете. Егорыч сидел тут же за маленьким столиком, мне радостно улыбнулся, немедленно позвал Настю. Та тоже очень обрадовалась, предложила столик у плетеной изгороди, сразу же поставила кружку свежего пива. «Ну как живете?» — спросил я. «Никто не беспокоил?» «Даже не знаю, как вас и благодарить», — ответила она. «Давно так спокойно не было». «Скажите, Анастасия, вы можете оказать мне услугу?» — спросил я. «Конечно, просите что угодно». «Большую услугу. Даже, можно сказать, очень большую услугу». «А что нужно-то?» «Мне нужна бочка вина. Большая бочка, прям очень большая, а лучше две бочки. — С вином нынче трудно, сами знаете, — сказала она. — Но у вас же потребка операция. Неужели никто не продает домашнего вина в бочках? — Нет, я спрошу, конечно. — А бочки вернете? — Обязательно. И главное, вино нужно уже послезавтра, в районе обеда. Вот по этому адресу. Я черкнул на листке, вырванном из блокнота, адрес фабрики в Соколовке. А что еще главнее, стоимость не имеет значения. Сказанное я подкрепил солидной пачкой денег. Это существенно облегчает задачу, улыбнулась хозяйка, пересчитывая наличность. Считайте, что вино уже доставлено. Какое предпочитаете, грузинское, молдавское? Может, вам удобнее будет в бутылках? Нет, пускай лучше в бочках. Совместное распитие из общей крупной емкости, оно сближает. Федор появился вовремя. От пива не отказался, положил на стол журнал «Молодая гвардия», двинул в мою сторону. Я сделал вид, что интересуюсь литературой патриотической направленности, рассмотрел свой новый паспорт. Павел Николаевич Ловчев, 51-го года рождения. Прописка подмосковная. Пойдет. Права тоже в норме. Я вложил в журнал запасной комплект фотографий, сделанных юным мастером, и список фамилий с именами. Вернул журнал владельцу. Что-то мне подсказывало, что запасной комплект документов нам точно пригодится. Сопроводил вложение денежными купюрами. «Хорошая работа требует достойного вознаграждения», — сказал я, заметив удивленный взгляд первопечатника. Веня ждал меня в уговоренном месте. На лавке около него стояли две коробки, прикрытые газетками. Он аккуратно загрузил их на заднее сиденье. «Чего добыл?» — спросил я. «Компьютер», — ответил Веня гордо. «И принтер. Пока тебя ждал, человек 10 продать просили. Пришлось газеткой прикрыть». «И нахрена тебе компьютер?» — почему-то вспомнил я хрономашину, оставшуюся в гараже автокооператива на юго-востоке Москвы. «Так материалы для выборов и партии готовить? Ты думал, выборы — это что, митинги на улицах?» «Нет, брат, это в первую очередь документы, бумаги. Очень много бумаг. А на машинке много не напечатаешь». Я хотел было сказать, не брат ты мне, но передумал. Зачем нужного человека обижать? Вместо этого спросил. «И сколько это в рублях?» «Лучше в долларах. 200 за прокат. И это, заметь, недорого». «Ага, недорого. Так в чемоданчике скоро ничего не останется с такими-то ценами. А сначала 100 000, выданных мне Горюновым, показались нескончаемым денежным запасом». Около станции метро я заметил очередь к небольшому ларьку с вывеской «Видео». Остановился, спросил. «Чё это такое?» «Кассеты для видака продают». «Это кино, да? Дорого?» «Недёшево. До 100 рубчиков за кассету». «Ого!» — почесал я в затылке, а потом вспомнил своё состояние после просмотра «Терминатора». «Слушай, прикупи чего-нибудь посмотреть», — протянул я Вене несколько купюр. «А чего взять-то?» «Я в этом ни хрена не разбираюсь. Чего-нибудь покруче, типа «Терминатора», лады?» «А может, того? Ивана Грозного купить?» — предложил Веня и подмигнул. «Или клубничку для взрослых. Знаю я одну точку, там такие вещички попадаются». «Я тебе куплю», — погрозил я похотливцу кулаком. Веня пошел выбирать кассеты, сам я направился в соседний магазин «Одежда». В спортивном костюме было, конечно, удобно, но все равно непривычно. Я купил пару брюк, джинсы, рубашки, себе и Райкину. Для государя прикупил строгий черный костюм с жилеткой. Запускать его на выборы в рясе было как-то сомнительно. Мы уже подъезжали к повороту на Соколовку, когда вдруг загудела телефонная трубка. Я осторожно снял ее с рычага и услышал голос. Это был Дуб. «Павел Николаевич, это Гаврилов. Слышите меня?» «Отлично. Как я и думал, они антенну с крыши сняли, пришлось новую устанавливать. Видите, теперь работает. И номер пришлось новый вводить, ваш старый не пробивался. Сказали, что такие там не проживают. Запишите ваш новый номер, хорошо?» Я быстро кивнул Вене, тот вытащил ручку с блокнотом, записал 7-значный номер. «Спасибо, сколько я вам должен?» «Ай, сущую безделицу, $300. И еще, вы не могли бы на днях к нам в институт подъехать? Очень вашим телефоном тут интересуется. Хорошо, постараюсь. Тогда мой номер тоже запишите. Гаврилов продиктовал. Веня записал. Тогда мы вас очень ждем. Трубки запикало отбоем, я аккуратно вернул ее на рычаг. Посмотрел на удивленного Веню. А жизнь-то налаживается. Со связью оно куда удобней. Домой я возвращался на всякий случай теми же окольными путями через соседнюю усадьбу и дырку в заборе. Так что обитателей дома застал врасплох. Ну вот так я и знал. Народ забил на работу, все смотрят видео средь бела дня. Фильм назывался «Калигула». Иван Васильевич сидел на троне и пялился на происходящее на экране широко раскрытыми глазами. У ног его сидела Варвара и на происходящее смотрела скорее оценивающе. Чего не скажешь про Райкина с Улюкаевым. Те смотрели на античные непотребства с открытыми ртами. Тем временем подъехал Веня. Вошел в дом, посмотрел на происходящее, гыкнул и пошел к себе в домик устанавливать компьютер с принтером. Готовить речь для государя. «Иван Васильевич, от вас-то я не ожидал», — сказал я укоризненно. Царь смутился, но быстро нашелся. «Так был такой государь у древних римлян, потомок самого Цезаря, и в Сенат действительно коня своего приводил. Я сам древние книги читал, но предки мои, византийские кесари, те такого себе и помыслить не могли, ибо богобоязненные были». «А сам богобоязненный глаз от экрана не отводил». Ну вот и поспорь тут с монархом. Пришлось досматривать фильмы, только после этого приглашать государя на примерку. Они с Варварой закрылись в спальне, а я построил помощников и устроил им разнос. Улюкаева за то, что покинул наблюдательный пост на голубятне, а Райкин, зараза, так и не наладил этот самый Сенао. Царь переоделся. Варвара вынесла из комнаты Марии Семенной зеркало. Иван Васильевич посмотрел на свое отражение, расправил бороду. Кажется, увиденное ему понравилось. Правда, посох к стильному костюму совершенно не подходил. Ему бы тросточку. «А что, боярин, нарядиться как ты нельзя ли?» — указал государь на мой спортивный костюм. «Можно, но для собрания он не подойдет». «Понимаю. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Ко мне вот тоже много купцов приезжали из дальних стран. Из страны Инд даже. И одежды на них были срамные, так я не серчал». Иван Васильевич прошелся по комнате, опять посмотрелся в зеркало. «Справная одежда, только Господу в таком молиться неудобно. А я ведь, считай, всю ночь на коленях перед иконами». При этих словах девушка Варвара прыснула со смеху. Вечером государь, снова переодевшийся в свою рясу, собрался с Варварой в церковь. Я поднялся на голубятню и наблюдал, как серый жигуль медленно тронулся, сопровождая странную парочку и охранявшего их Улюкаева. Саблю с собой он больше не брал, вместо нее в руках его была столь полюбившаяся штакетина. Я уже собрался спускаться, когда к дому подъехали еще одни серые жигули, но с другими номерами. Оказалось, нам привезли документы. Я рассмотрел содержимое конверта. Не обманул Козырев. Все в лучшем виде, на четыре лица, на меня еще и новые права. Когда курьер уехал, я подошел к «Волге», набрал номер Коломы и с облегчением услышал сигнал соединения. «Добрый вечер, Виктор Николаевич, это Ловчев, можно забирать паспорт государя». Колома приехал довольно быстро, в руках у него была какая-то папка. Домой к нам заходить не стал, переговорили у ворот. Я передал ему новенький паспорт государя и предупредил про вино. «А вино-то зачем?» — удивился Колома. «У солидных государей так принято», — ответил я. «Большие победы отмечать возлиянием. Или вы сомневаетесь в победе?» Колома оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что нас могут подслушать. «Ко мне приезжали от Брюханова. Требуют, чтобы я снялся на собрании на фабрике в пользу Абрамцева». Для меня это новостью не было, и я спокойно спросил: «И что же вы решили?» «Я всегда держу данное слово. Мы с вами, кажется, договорились, да?» Я кивнул. «Здесь», — протянул мне Колома папку с тесемочками, — «компромат на Абрамцева». «Та еще гнида. Много дел наворотил в облсовпрофе. Только хочу предупредить, Брюха опасный человек, и проблемы привык решать радикальными мерами. «Ничего, справимся», — сказал я, принимая папку. «Кавказцы тоже были крутые, но гранат вас больше не бросают». Колома кивнул и отбыл. Веня сидел за компьютером и быстро стучал пальцами по клавиатуре. «Блин, у нас в управлении только секретарша Наташа так быстро умела». А Тюлевич умел устраиваться с комфортом. С ним комната со списанными формулами обоями приобрела вполне жилой вид. На тахте было новое покрывало, на окнах висели новые занавесочки, и даже лампа под потолком была в чем-то вроде люстры. Рядом с компьютером стоял электрический чайник и пузатая кружка. Кофе и чай в ассортименте. «Чего ваяешь?» — спросил я, заглядывая в экран на ровные строчки. «Так речь государю. Он по бумажке-то прочесть сможет?» «Читать он умеет. Только слова попроще подбирай и заглавными буквами печатай. У него, кажись, со зрением проблемы. Это ж компьютер, темнота. Тут любым шрифтом можно». «И что же государь будет говорить?» «Да обо всем понемножку. Я тут часть у коммунистов взял, часть у демократов, цитату из Толстого вернул. Народу должно понравиться. А что это у тебя в папке?» «А это...» «Колома передал. Говорит, компромат на нашего соперника». «Дай-ка посмотрю». Веня быстро просмотрел бумаги в папке. Потом посмотрел на меня и сказал: «Это бомба!»